Часть шестая. Эдак вы простоите здесь всю ночь, мистер Мортон. Хозяин приказал высадить вас и возвращаться на корабль. Когда лодка вам понадобится, кричите погромче. Часовые на борту услышат. Будьте здоровы, мистер Мортон. Хорошо. Ба, мистер Фред, оказывается, к нам пожаловал ваш бывший калькутский адвокат. А шлюпка уходит, видите, я был прав. Грейли начинает с дипломатических переговоров. Разумеется, за ними нужно ожидать тайного предательства. Однако чертовски темно, и луны не будет. Кто здесь? Посланец с корабля «Орион», прибывший с письмом к жителям острова. Вступайте вперед. Друзья мои, я стар, плохо вижу и не могу идти в такой темноте. Возьми этого человека под руку, Педро, и помоги ему следовать за мной. Да, мистер Фредерик. Узнаете ли вы меня, Мортон? Что вы сделали с нею, проклятые? Сильные руки схватили Мортона за плечи. Он узнал склонившееся к нему бородатое лицо, съежился и судорожно уцепился за сапоги островитянина. Задраенный иллюминатор был завешен черным платьем владелицы каюты. Руководитель экспедиции отдал строгий приказ затемнить все окна, выходящие на палубу. «Вы удивительно хороши сегодня, мисс Гарди». «К вашим угрозам я привыкла, но комплименты ваши для меня невыносимы. Что вам угодно?» «Эмили, нам нужно побеседовать спокойно. По-моему, вы должны быть заинтересованы в этой беседе». «Ради бога, говорите скорее и оставьте меня одну». «Вы несправедливы, мисс Гарди. Разве я когда-нибудь докучал вам своим присутствием? Разве вы не пользовались неограниченной свободой? Вы даже злоупотребляли ею против меня. Поверьте мне, Эмили, за эти годы я привык находиться под одним кровом с вами, и наша близкая разлука печалит меня. Я возвращаю вас вашему жениху, как прелестный нежный цветок, во всей его утренней свежести и чистоте. Вам не в чем упрекнуть меня, мисс Гарди». «Молчите, убийца. Я ненавижу и презираю вас, слышите? Вы пришли торговаться, лицемерный барышник, и в этой торговле я должна послужить вам разменной монетой. Говорите прямо, торгаш. Каковы ваши требования к Фреду Райленду и ко мне?» «Я хочу, чтобы вы помогли склонить вашего избранника к благоразумию. Мортон отправился к нему с письмом. Я хочу надеяться, ваш островитянин найдет условия возвращения ему свободы весьма умеренными и примет их. Если же нет, то последнюю попытку образумить его придется предпринять вам. Вы напишите письмо и объясните ему последствия упорства. Вы их знаете. Я объявлю облаву на прокаженных. У меня пушки, сотни матросов и некоторый опыт в таких делах. А их трое. Чем кончится эта схватка, вам, надеюсь, ясно?» «Нет, Грейли, вы ошибаетесь. У них есть четвертый союзник. Правота. Они найдут способы открыть глаза всем вашим сообщникам. И, уверяю вас, в наш лагерь перешли бы многие». «Эмили, допустите на миг невозможное. Эти трое выдерживают неравную войну и возвращаются в Ченсфильд. Пусть настоящий Райленд восстанавливает в Англии свои права. Но что ждет вас при подобном обороте событий? Вы же опорочены навеки. Может быть, официальный суд вас и оправдает, но леди и джентльмены будут на улице показывать на вас пальцами и приговаривать: вон бывшая жена и сообщница пирата и злодея Грелли. Если тот человек женится на вас, перед вами обоими закроются все двери. Для всего мира вы останетесь матерью Чарльза, ребенка Грелли. Английское общество оттолкнет вас, как пособницу пирата. Смотрите трезво на вещи, Эмили. У вас только один путь, к счастью, с любимым. Потребовать, чтобы он принял мои условия. Этим вы спасете ему жизнь и для себя добьетесь свободы и счастья». «Прочтите мне письмо, которое повез Мортон». «Пожалуйста. Жителю острова, мои условия. Первое. Вы поставите свою подпись под документом, который исключит возможность каких-либо дальнейших претензий на известные вам права. Второе. Под новым именем вы навсегда поселитесь вне пределов Великобритании. Третье. Вы сделаете все возможное, чтобы передать в мои руки обоих ваших спутников. В случае согласия вы получите место на корабле и вместе с известной вам особой покинете его в любом порту между островом и Бультоном. Согласие сигнализируйте завтра, 31 декабря, с наступлением темноты огнем костра на берегу. Ф. Д. Райленд, 30 декабря 1772 года. Зачем вы оставили меня в живых? Прощу ли я себе когда-нибудь, что стала в руках негодяя орудием против благородного человека? Чтобы спасти меня, он должен отказаться от своего имени и родины. Нет, я умру, но не навлеку на него этот позор. Мисс Гарди, значит, 4 года вы сохраняли его жизнь только для того, чтобы сегодня вынести ему смертный приговор? Будьте вы прокляты, убийца. Убийца. Я сейчас же выдам всем людям на корабле, кто вы такой? Она метнулась к дверям. Грелли не успел ее удержать и ринулся следом за ней в темный коридор. Дверь на палубу от толчка распахнулась. Около фальшборта, задумавшись, стоял матрос по имени Карачиола. Грелли схватил девушку и зажал ей ладонью рот. И лишь ее короткий крик боли и отчаяния успел прозвучать в глухой ночи. Рассказывайте, Мортон. Дайте мне глоток воды с вином, сэр. Благодарю вас. Утренние лучи солнца ярко освещали каюту и очень злую физиономию ее хозяина. Боже мой! Да говорите же, наконец. Прежде всего, сколько их? Я видел 2, но они совещались еще с кем-то. Очевидно, 3-м. Вы разговаривали с тем лично? Да, сэр, да. И объяснили ему состав участников экспедиции, численность команды, наше вооружение? Да, сэр. Что же он поручил передать мне? Вот эту записку. Ответ они просили положить в дупло тутового дерева на берегу. Пирату Джакомо Грелли по кличке Леопард. Мои условия. Немедленно высадить на берег мисс Эмили Гарди и убираться со своим кораблем ко всем чертям. Фредерик Джонатан Райленд, Викон Чансфельд от имени исполненного согласия всего населения острова. Черт. Грелли вскочил со своего ложа. Обрывки записки разлетелись по полу. Накинув халат, он прошел в носовую часть и дернул ручку запертой двери в каюту мисс Эмили. «Послушай ты, я буду держать тебя в трюмном карцере. Там кричи сколько хочешь, ты будешь объявлена буйно помешанной. На тебя наденут смирительную рубашку. В карцере я по капле выпью твою кровь, а потом продам тебя работорговцам. Уже нынче я начну охоту за островитянами. Все они будут перебиты до вечера. Рой! Янзен! Карачиола! Заткните ей глотку и несите, куда я велел! Быстро!» Через несколько минут 3 бандита спеленали Эмили пледом, как ребенка, затем отнесли ее в глубокий кормовой трюм и заперли в карцере. «Вот и ответ Грелли, мистер Фред. Стреляют бомбами. Ого, 2 шлюпочных десанта. Мне кажется, 3. Ну, держитесь, мистер Фред. Война!» «Бернардита, я боюсь только за нее. Наш ответ привел злодея в бешенство». «Дорого бы я дал, чтобы видеть выражение его лица при докладе Мортона. Цель сюда, берегитесь!» «Но, кажется, это последний залп. Они прикрывали огнем высадку своих десантов. Смотрите, 1 шлюпка держит сюда, а 2 пошли в пролив. Грелли хочет занять прибрежные скалы в проливе. Это неплохой маневр. Он боится быть запертым в проливе. Если бы он знал, что у нас всего 3 десятка зарядов и только 2 порядочных ружья, то действовал бы смелее. Вон в проливе люди уже высадились и карабкаются по склонам. А на 3-й лодке я вижу Мортона и какого-то волосатого гориллу на веслах. Кажется, этот гребец стоит 2 педро, а? Так, Мортон высаживается, идет к тутовому дереву. Они возвращаются на корабль, понятно. Педро, принеси-ка нам сюда новое послание леопарда. Служусь, капитан. Ах, и табак кончается. Налейте трубку этими остатками, мистер Фред. Растянитесь на мху. Вероятно, ночью спать не придется. О, вот и Педро с письмом. Читайте вслух, мистер Фред. Господа, с огорчением вынужден известить мистера Островитянина и его друзей, что известная особа, весьма близко принявшая к сердцу его отказ от предложенных умеренных условий, одета сейчас в смирительную рубашку и находится в карцере для буйно помешанных. А карамба! Они с самой ночи пытают ее, Бернардита. Вероятно, она отказывается поддержать его требования. Зачем я помешал убить его? Это я вам давно говорил. Дочитывайте до конца, сэр Фредерик. Так. В своем безумии она угрожает самоубийством и намерена в полночь удавиться на рукаве смирительной рубашки, если перед полуночью не будет зажжен ваш костер на берегу. Приветственный салют уже дал вам некоторое представление о дальнейших последствиях упорства. В случае благоприятного решения вы будете доставлены на борт и после совершения необходимых формальностей получите свободу. Ваша доставка на корабль будет произведена в тайне от экипажа, не считая надежных часовых. 31 декабря, Томас Мортон. Вы понимаете, Бернардита, не попытаться ли открыть глаза его экипажу? Брентли кажется мне честным человеком. Наверное, найдутся матросы. Нет, мистер Фред. Это, увы, невозможно. Пока лагерь врага не расколот, нам не удастся вступить в переговоры ни с людьми на корабле, ни с десантными группами, а времени для размышлений всего несколько часов. Предлагаю вам другой выход. Зажгите костер. То есть принять его условия? Согласиться на то, чтобы Эмили сделать женой бродяги? Нет, мистер Фред. Пока я предлагаю вам только зажечь костер и отправиться на корабль. Но Грелли на корабле либо просто задушит и меня, и ее... Либо мне придется пойти на все, что он мне продиктует. Видите ли, мистер Фред, если вы окажетесь вынужденным подписать капитуляцию и подтвердить перед пассажирами Ориона все хитросплетения, какие измыслят Грелли и Мортон, то, я надеюсь, это будет только временным отступлением, а не окончательным поражением. Сейчас нужно спасти девушку и обезопасить вас обоих на ближайшее будущее от какого-нибудь тайного маневра. Это я намерен сделать. Объясните мне яснее свои намерения, мой друг Бернардита. Вот смотрите. Ваша доставка на корабль будет произведена в тайне от экипажа, не считая надежных часовых, понимаете? Да. Итак, мистер Фред, как только совсем стемнеет, зажгите костер, отправляйтесь на корабль и действуйте там, как подскажет благоразумие. Объясните Грелли, что мы отказались следовать с вами из страха перед правосудием. Скажите, что нас двое. Так. Педро Гомеса вы назовите, а меня именуйте Бобом Акулой. Так звали нашего боцмана на Черной Стреле. Он был тоже пожилым, высоким брюнетом, как и я, только с обоими глазами. Так. Ни под каким видом не выдавайте никому подземного тайника в горах. Так. Вести от меня вы будете находить на нашем старом месте под серым камнем. Понял. Попытка моя опасна, и, может быть, мы в последний раз беседуем с вами. Если я погибну, то и ваши шансы будут очень близкими к нулю. Мы оба пойдем нынче на крупный риск. Проигрыш равнозначен гибели, а удача вернет нам жизнь и свободу. Что вы задумали, Бернардит? Мистер Фред, пираты заранее никогда не выдают того, что задумано. Это сулит неудачу. Желаю вам счастья. А вам, Бернардита, ни пуха, ни пера. Но не проливайте напрасно крови. Кровь, по-нашему, самый дешевый сок в этом проклятом мире, господин Виконт. Передайте мисс Гарди, что я решила перед нею искупить старую вину. Какую вину? Отца ее убили все-таки мои молодцы. Сегодня этот грех снимется с меня, живого или мертвого. Прощайте, Фред. И двое бородатых мужчин в лесной чаще крепко обняли друг друга. Барометр предсказывал сильную бурю, и к вечеру скалистый пик окутался облаками. С юга надвинулась темная туча. Вдали сильнее задымил кратер огнедышащей горы, и дважды пассажиры Ориона слышали слабый подземный гул. Грелли собрал пассажиров в кают-компании. «Во избежание всяческих кривотолков хочу сообщить, что островитяне уклоняются от переговоров. По словам мистера Мортона, их, по-видимому, много, показываются они только в масках, настроены воинственно и враждебно, хорошо вооружены и хотят занять пролив, чтобы отрезать нам отступление в открытое море». «А кто кричал этой ночью? Мы все слышали женский крик». «Это кричала горничная леди Стэнфорд, Бетси, от страха перед леди Эмили, у которой открылось внезапное буйное помешательство. очевидно вызванная страшными рассказами о злобных прокаженных на острове. В припадке безумия леди Эмили ночью выбежала из каюты и набросилась на Бетси с ножом. Из предосторожности больную приходится держать в запертой каюте, где при ней безотлучно находятся негр Сэм, Ричард Томпсон и Камилла. На самом деле и Ричард, и негр, и француженка-горничная, арестованная еще на рассвете в своих постелях, сидели в заперти в темных чуланах. Из кают-компании Грелли спустился в карцер. «Я пришел предложить тебе свободу. Напиши островитянину о своем положении, проси спасти тебя. Твоя судьба в его руках». Вот чернильница, перо и бумага. Пиши ему всю правду. Пощады тебе не будет. Вот тебе твое письмо. Ах ты дрянь. Грелли замахнулся плетью, но в этот миг на железных ступеньках люка загремели чьи-то шаги. Хозяин, на берегу горит большой костер! Иду, а эту в кандалы. Когда шлюпка, присланная с корабля, приняла на борт охотников фуфайки, оба других островитянина осторожно вышли из прибрежных кустов. «Отсюда с этой отмели до корабля будет не более четверти мили. Придется добираться вплавь. Направление на кормовой фонарь. Эх, Педро, жаль, что у нас нет пистолетов. Придется воевать без пороху. Крокодилов, должно быть, разогнали пушки Ориона, а от акул будем обороняться ножами. Ну, бородатый мальчик, с Богом!» Два человека бесшумно вошли в воду и, стараясь не шуметь, пустились вплавь. На середине пути Бернардито перевернулся на спину. «Да. Отдохнем. Старайся разглядеть, где часовые на борту. Мистер Фред уже на корабле, и шлюпка осталась у носового трапа. Ее мы и должны захватить. Главное, бесшумно подняться на корабль. Ага, пошел дождь. Нам это на руку. Должно быть, святой Христофор заботится о нас. Акул тоже не видно. Вперед, Педро. Часовой я вижу над носовым трапом. Второй на корме. Пловцы достигли судна. Бернардито указал своему спутнику на левую якорную цепь, а сам приблизился к правой. Немного погодя, он услышал, что левая цепь тихонько заколебалась. Темная фигура Педро уже взбиралась на корабль. Бернардито потянулся на руках и тоже стал карабкаться наверх. Когда он достиг борта, почти рядом с ним вспыхнул огонек. Прислонив ружье к стенке, часовой спокойно раскуривал трубку. Бернардито узнал его сразу. Это был мулат Энрико Рой, некогда прислуживавший Грелли на «Черной стреле». Одним прыжком Бернардито очутился на палубе. В слабом свете, падавшем из занавешенного окна чьей-то каюты, перед Роем предстала фигура его прежнего грозного капитана. С мокрой бородой и длинными волосами, спадающими до плеч, с черной повязкой на лице. Рой попятился, но в тот же миг сильные пальцы Педро схватили мулата сзади и сдавили ему горло. «Молчи, если хочешь жить!» «Стой, отпусти его, Педро!» «Энрико Рой, ты всегда был плохим матросом и негодным часовым. Не вздумай кричать, или тебя задушат на месте. Повинуйся мне беспрекословно. Показывай, где сын Джакома Грелли. Веди нас к его каюте, Педро. Держи его крепче, я пойду сзади вас. Вперед!» «Иду, капитан. Это здесь». «Кто находится при ребенке?» «Да ты, кормилец». «Постучи и скажи, чтобы она открыла окно». «Кто там?» «Это я, Энрико». «Сейчас». «Петро, прыгай внутрь и делай все быстро!» Женщина выглянула из окна. На одно мгновение взгляд ее упал на лицо Бернардито, но Педро уже зажал ей рот и мгновенно вскочил в каюту. Шум борьбы раздавался там недолго. Педро показался из окна с большим свертком в руках. Бернардито принял сверток на руки, и в этот миг Рой сделал порывистое движение в сторону. Он не успел пробежать и двух шагов, как Педро догнал его и взмахнул ножом. Мулат упал, даже не застонав. «Теперь на другой борт, к трапу! Иди вперед! Оглуши часового, быстрей!» Со свертком в руках Бернардито остался в тени носовой шлюпки. Через минуту невдалеке раздался короткий вопль и сильный всплеск. Бернардито кинулся вперед. У трапа Педро уже снимал швартов, удерживающий шлюпку. Едва Бернардито успел прыгнуть вниз и сложить свой большой сверток на носу лодки, как Педро силой оттолкнул ее от трапа. Бернардита подхватил из рук Педро второе ружье, еще потное от рук только что державшего его часового, и две пары весел без плеска опустились на воду. Каюта Грелли была полна людьми. У стола стояли хозяин корабля и высокий мужчина, свежевыбритый и одетый в кафтан из гардероба Ричарда Томпсона. Отсутствовала только леди Эмили Райленд. Хозяин жестом попросил тишины. «Господа, кажется, мы все в сборе. Капитан Брентли, удостоверяете ли вы, что этот человек и есть тот самый островитянин, которого в мае этого года вы видели здесь, на этой земле?» «Да, мистер Райленд, это именно он». «Отлично. Ваше имя, сэр?» «Вам оно известно». «Простите, но мы условились, что вы будете давать в присутствии этих леди и джентльменов только ясные и недвусмысленные ответы. Итак, ваше имя?» «Альфред Мюррей». «Вы англичанин?» «Я уроженец штата Виргиния в Северной Америке». «Ваши занятия?» «Бывший хлопковый плантатор и купец». «У вас имеется на родине какое-нибудь имущество?» «Я лишился его». «Можно ли узнать, по какой причине?» «После неурожая я продал плантацию с намерением поискать счастье в других землях. Французское судно «Иль-де-Франс», на котором я, посетив сначала Индию, плыл с товарами в Европу, разбилось на подводных рифах в 100 милях от этого острова. Из всех людей на корабле спасся я один. Течением меня прибило к этому острову». «Когда это произошло?» 5 лет назад, в 1767 году». «А разрешите мне задать вопрос господину островитянину. Скажите, мистер Мюррей, каким образом состоялось ваше знакомство с мисс Гарди, ныне леди Райленд?» «Господа, сейчас я беседую с господином Мюрреем не как частное лицо, а как губернатор острова. Впрочем, поскольку вопрос уже задан, потрудитесь ответить господину адвокату». Мистер Альфред Мюррей встретил направленный на него в упор взгляд Ричарда Томпсона, помолчал, посмотрел на Грелли, а затем поднял глаза на небольшой портрет леди Эмили, висевший на стене. «Леди Эмили я встретил на корабле, когда она возвращалась из Европы в Индию к своему отцу. Затем мы поддерживали наше знакомство и дружбу с нею уже в Калькутте. Она стала моей невестой. Через полгода после моей высадки на остров, в марте 1768 года, сюда зашла пиратская шхуна «Черная стрела». Ее капитан высадил здесь двух провинившихся пиратов. Помощник этого капитана, некто Джакомо Грелли, согласился на мою просьбу переслать в Америку мое письмо, в котором я просил своего дядю о присылке за мной спасательной экспедиции, ибо, разумеется, не счел возможным покинуть остров на пиратском судне. О том, как письмо попало к мисс Гарди, вам может рассказать ее нынешний супруг». Мюррей отвернулся от портрета и снова взглянул на Томпсона. Тот потупился и больше не вмешивался в ход допроса. Он решил, что подлинный виконт Ченсфильд побежден. «Действительно, обстоятельства вручения мне письма мистера Мюррея были необычными. Пиратская шхуна «Черная стрела», как вы знаете, была уничтожена французским корветом «Бургундия», принявшим на борт и нас, троих спасенных с Афейры. Французский моряк, убивший в схватке пирата Джакомо Грелли, показал мне письмо, найденное в кармане убитого. Выяснилось, что Эмили некогда была невестой автора этого письма, мистера Мюррея, которого считала погибшим после известия о катастрофе Иль-де-Франс. Впоследствии я поручил капитану Брентлею принять меры к спасению Альфреда Мюррея. Но мне требовалось время, чтобы выяснить причины пребывания Мюррея на острове. Этой весной я получил о нем вполне удовлетворительные справки, подтверждающие его нынешнее повествование о себе. Я решил присоединить этот остров к британским владениям и вместе с тем помочь мистеру Мюррею. Остальное вы знаете. Мистер Мюррей намеревается следовать за нами до Капштадта. Простите, еще один вопрос. Будучи губернатором этого острова, я обязан обезопасить его от пиратов, проживших так долго вместе с вами. Так как из страха перед правосудием они отказались явиться на корабль добровольно, они сами поставили себя вне закона. Назовите, пожалуйста, их имена, мистер Мюррей». «Одного из них зовут Педро Великаном, другого — Бобом Акулой». «Так-так, значит, Великан и Акула. Ну что же, завтра этот Педро и этот, как его, Боб, будут висеть на реях грот-мачты. Вы, господа, свободны. Только господ Томпсона, Мортона, Паттерсона и пастора Редлинга я попрошу остаться здесь на несколько минут для совершения некоторых юридических формальностей. У стола с разложенными бумагами сидел Мортон. Он с поклоном протянул островитянину несколько документов, которые тот подписал один за другим. Затем юристы Мортон и Томпсон скрепили документы своими подписями. Последним к столу подошел священник и тоже засвидетельствовал подлинность бумаг и свое участие в этом юридическом акте. «Теперь, мистер Мюррей, меня ждут другие неотложные дела. К вашей старой знакомой, леди Эмили, проводит вас мистер Паттерсон. Со вчерашнего дня она, к сожалению, занемогла и не покидает каюты. До новогодней встречи через час, господа». Мистер Мюррей вышел вслед за Паттерсоном. Внутренние помещения корабля были освещены. У дверей каюты Эмили островитянин постоял несколько мгновений, чтобы унять бешеное биение сердца. Паттерсон, не смея взглянуть ему в глаза, тихонько постучал и приоткрыл дверь в каюту. Увидев ее обитательницу, Паттерсон вздрогнул. От виска к маленькому розовому уху курчавилась, отливая серебром, прядка седых волос, который нынешним утром еще не было и в помине. Онемев от неожиданности, Паттерсон попятился из каюты, пропуская островитянина вперед. Тот переступил через порог. Почти вытолкнув Паттерсона в коридор, он захлопнул дверь и протянул руки к девушке, бросившейся ему навстречу. «Фред!» Прижав ее к себе, он почувствовал, что тело ее тяжелеет в его объятиях и сползает на пол. Она упала бы к его ногам, если бы он бережно не подхватил ее на руки. Паттерсон, прислушиваясь, постоял несколько минут у дверей. У него трясся подбородок. Он отошел от порога на цыпочках и побрел к себе, шумно сморкаясь и пряча лицо в платок.